Глава 9. «Лиза! Лиза, ответь!» Горский отчаянно звал ее через камлинг, но девушка не реагировала на его зов. Направленный Горским поток воздуха из вентиляции частично сдувал с тела девушки клубы дыма, но из дыры в стене продолжали поступать новые его порции, перемежаясь мелкими колючими искрами. Огоньки сыпались на пластик пола, и он плавился под этими раскаленными плевками. «Лизонька, ну как же так?» Динамик прошуршал в последний раз и отключился. После поломки консоли перемещение Такера и Мысина сильно замедлилось. Они возились с каждой дверью, а поскольку Кир был непривычен к оперативной работе, открывать ее Майку приходилось практически в одиночку. «Так лучше!» Мысин в очередной раз неловко перехватил шлюзовую дверь, а Такер только смерил его угрюмым взглядом. «Лучше не мешай!» Он процедил сквозь сжатые зубы, приналёг на тяжелую створку, и она медленно поползла в сторону. Однако, спустя несколько рывков, упрямая дверь замерла окончательно, не желая поддаваться силе экзоскелета. «Какого чёрта?» Такер взвыл, пытаясь сдвинуть дверь, но не сместил ее ни на миллиметр. «Мысин, сможешь пролезть?» Но хоть программер был относительно невысокого роста и худощавого сложения, даже для него щель оказалась слишком узкой. «Увы, командир». Кир честно попытался протиснуться через проход, но быстро сдался. И в этот момент в механизме двери раздались приглушенные щелчки, и створка легко скользнула в сторону. «Ух ты!» Кир не удержал равновесия и чуть было не вывалился в соседний коридор. В отличие от него, Такер не торопился радоваться неожиданной удаче. Он отпрянул за край переборки, выключил налобный прожектор и снова извлек из фиксатора фазер. «В чем дело, командир Такер?» Кир непонимающе уставился на Майка, но свой фонарь тоже притушил. «Не верю я в такую удачу». Тот процедил в ответ и осторожно выглянул в проем шлюза. И словно в ответ на его подозрения камлинг ожил. Сначала из него послышался треск и шуршание помех, но очень быстро они сложились в человеческий голос, весьма неплохо знакомый Майку Такеру. «Подполковник Такер», — говорит доктор Лучезар Горский. «Как вы меня слышите?» «Слышу вас хорошо, доктор Горский». Такер ответил очень спокойно, не выдавая голосом своего напряжения. «Нет времени на объяснение». Голос продолжал говорить, в своем спокойствии соперничая с Такером. «Лизавете Петровне грозит опасность. Ей необходима ваша помощь». «Вот как?» Такер старался, чтобы в голос не прокрался сарказм. «И где же она сейчас?» Ответ пришел незамедлительно. «На выходе из туристической зоны, там произошло возгорание. Поторопитесь, она в зоне задымления без шлема. Я проведу вас к ней коротким путем». И в тот же момент в коридоре, в который они с таким трудом пытались попасть, вспыхнуло аварийное освещение. «Почему я должен верить тебе, Горский?» Командир все-таки не удержал сарказма. Он явно не спешил воспользоваться услужливостью невидимого собеседника и фазера не опускал. «Потому что мы делаем одно дело, подполковник, если вы еще не забыли об этом». В голосе из камлинка прозвучал металл. «Я-то не забыл, а вот насчет тебя у меня есть сомнения». Такер колебался. Не отреагировать на сигнал бедствия было нельзя. Последствия такого решения могли быть трагичны, но и доверять сопернику на любовном и профессиональном фронте он тоже не хотел. «Ваши сомнения могут стоить жизни Лизавете Петровне». Горский продолжал гнуть свою линию. «Ресурсы вентиляции хватит еще на 462 секунды, после чего Лиза окажется в густом дыму без шлема, и тогда счет пойдет гораздо быстрее. Прошу вас, поторопитесь». Такер скрипнул зубами. «Хорошо, Горский, но если ты обманешь, клянусь всеми звездами Вселенной, ты пожалеешь об этом. Жизнь Лизы не та вещь, которой я стал бы спекулировать. И тебе это прекрасно известно, Майк». Лучезар тоже перешел на неофициальный тон, и это оказалось решающим. Без новых лишних слов Такер шагнул из-за переборки. «Веди нас к Лизе». Камлинг молчал. Обещанная короткая дорога обозначалась Горским при помощи включаемого в нужный момент освещения и открывания нужных дверей. Двигались как могли быстро. Такер бежал по коридорам, гулко ухая тяжелыми магнитными башмаками, отсчитывая удары сердца, отпущенные Елизавете. Мгновения ее жизни таяли. Мысин отставал от командира, и тому приходилось ждать его у шлюзов, теряя драгоценные секунды и остатки терпения. Однако Такер не тратил времени на слова. Не сейчас, потом. Он выскажет Мысину и руководству все, что думает насчет принципов формирования спасательных команд. Но сейчас единственная задача — спасти Лизавету. Все остальное может подождать, она нет. Наконец, они замерли перед шлюзом, ведущим в туристическую зону. «Чего ты ждешь?» Такер прорычал в камлинг, в сердцах саданув по неподвижной двери кулаком в перчатке. Почти бесстрастный голос Горского пояснил. «За шлюзом имеется атмосфера, сильное задымление, видимость почти нулевая». «Понял уже», — рявкнул командир, активируя систему теплового видения. «Там присутствуют очаги локального возгорания. Ваши тепловизоры будут бесполезны». Горский все еще не торопился открывать шлюз. «Настоятельно рекомендую оставить программера Мысина здесь и идти только вам, подполковник Такер. Вероятность успеха и минимизации жертв в этом случае выше. Мысин, ждешь меня тут?» Такер процедил, едва не клацая зубами от нетерпения. «Если не вернусь и не выйду на связь через 10 минут, возвращайся на корабль и принимай командование. Конвей-слизняк, почище вашей профессуры. Он вас всех тут угробит». «Понял». Юноша протянул неуверенно. «Горский, не бросай парнишку, если я облажаюсь». Такер непроизвольно посмотрел наверх, словно ожидал увидеть парящего там коллегу. Вместо ответа шлюзовая дверь перед командиром скользнула в сторону. Еще никогда шлюзование не длилось для Такера так долго. Но стоило распахнуться внутренней переборке, ведущей в турзону, как он понял, насколько прав был Горский. Помещение тонуло в густом черном дыму. Экраны тепловых датчиков, которые он включил, несмотря на предупреждение, светились слепящими сполохами. Источники сильного тепла были повсюду. «Вперед 10 шагов, затем 4 шага на 10 часов». Спокойный голос в камлинке принялся ориентировать Такера в задымленном помещении, и командир немедля воспользовался его советами. Датчики скафандра тревожно запищали, тепловизор выдал засветку во весь экран, и Горский тут же подтвердил опасения командира. «Прямо перед вами локальное возгорание диаметра 1,5 метра». Такер только тихо чертыхнулся сквозь сжатые зубы, бросившись напрямик сквозь небольшой пожар. Секунды таяли, времени у Лизы оставалось все меньше. «Сколько еще проработает твоя вентиляция?» «Принудительная вентиляция отключится через 53 секунды». Голос Горского по интонациям был едва отличим от бесстрастного голоса бортового компьютера. «Чёрт!» А вот в голосе Такера эмоции зашкаливали. «Можно быстрее, куда идти?» «Разворот на 3 часа и по прямой 150 метров». Такер припустил по коридору бегом сквозь дымовую завесу, едва глядя на тревожную сигнализацию датчиков скафандра. Кратковременный контакт с открытым пламенем штурмовая броня выдержит без особого труда, но только при закрытом шлеме. «На месте. Лиза на полу в 2 шагах справа». Такер вкопался на ходу, опустился к полу и принялся шарить руками. На тело девушки он наткнулся почти сразу же. Отработанным движением он накинул Лизавете на голову шлем и подхватил ее на руки, словно пушинку. Даже без помощи экзоскелета Такер мог бы с легкостью нести хрупкую девушку на руках. Ему и не такие тяжести приходилось таскать во время службы в дальнем флоте. «Через 12 метров справа запасной шлюз, ведущий. Возвращаемся тем же путем». Держа драгоценную ношу на руках, Такер вернул себе самообладание и моральный контроль над ситуацией. «Забираем Мысина и следуем на наш корабль. Лизе требуется медицинская помощь, а мне — твои ответы на вопросы, Горский». В себя Лиза пришла рывком, словно ее выдернули утром из теплой постели и швырнули под ледяной душ. Ей снилось что-то приятное, снился Лучезар, его теплые руки. Но сон быстро улетучивался, сменяясь холодной реальностью. Над ее головой, совсем рядом, оказался матовый стеклопластик. Руки и грудь опутывала сеточка датчиков. Вначале испугавшись, Лиза быстро успокоилась. Она находилась внутри медицинской капсулы. А над капсулой, сквозь полупрозрачную крышку, виднелся чей-то силуэт. Кто-то, сгорбившись, сидел рядом с ней. Лиза попыталась выбраться, но капсула была заблокирована на вскрытие пациентом изнутри. Улегшаяся была паника вновь поднялась удушливой волной. Ее заперли! Лиза испуганно постучала ладонью по пластику, просясь наружу. Силуэт пошевелился. Внутри капсулы послышались легкие щелчки диагноста. Сидевший рядом проверял состояние Елизаветы. Наконец, удовлетворившись проверкой, он отпер медблок. У Лизы было ощущение, словно она восстает из мертвых, поднимаясь из пластмассового гроба. Внешний воздух потоком хлынул в легкие, и девушка закашлялась. «Ну-ну, не торопись, дыши ровнее. Ты здорово наглоталась дыма». Голос Такера звучал до неприличия ласково и хрипло. Девушка села, опершись локтями о края медицинского ложа, и осмотрелась, пытаясь сфокусировать взгляд на окружающем. Получалось не очень хорошо. «Долго я тут пролежала». Она перевела мутный взгляд на командира и только порадовалась, что не может разглядеть его лица. От Такера так и веяло флюидами заботливости и вожделения. Непроизвольно Лиза прикрыла грудь рукой, но ее опасения были напрасными. Командир не стал раздевать ее полностью, ограничившись снятием штурмовой брони, а под ней на девушке был надет обтягивающий летный комбинезон, специально смоделированный для ношения под скафандром. Очень обтягивающий, не скрывающий ни единого изгиба тела. И хоть Елизавете нечего было стесняться, фигура у нее была на зависть многим, полногрудая, с осиной талией. Она все равно по-девичьи покраснела. Уж больно голодным взглядом смотрел на нее Такер. «Полтора земных часа. Как ты себя чувствуешь? Ты меня напугала». Командир и не думал отводить от Лизы замаслившегося взгляда. «Нормально». Лиза неопределенно повела плечами и снова закашлялась от этого движения. Такер тут же оказался рядом, помогая ей принять более удобное положение, чтобы уменьшить позывы к кашлю, и к своему стыду Лиза не стала отказываться от его помощи. Такер был живым и теплым, и он был здесь, близко. Его можно было потрогать, ощутить запах здорового мужского тела. «Спасибо». Девушка с трудом выдавила из себя в перерывах между приступами кашля. В какой-то момент Такер просто крепко прижал ее к себе, и, согревшись живым теплом, Лиза успокоилась и перестала кашлять. «Ну вот, маленькая, все хорошо». Командир гладил Лизу по волосам, покачивая, словно ребенка, и девушка поплыла в его сильных руках, полностью отдавшись в его власть. Чувствуя, что сопротивление сломлено, Такер принялся тихонько целовать Лизу в висок, с каждым поцелуем спускаясь ниже по щеке к ее приоткрытым губам. На мгновение он замер, собираясь с духом, и коснулся губами ее губ, очень аккуратно, словно спрашивая разрешения. Лиза попыталась чуть отодвинуться, отказываясь от поцелуя, но с каждым вздохом ей все меньше хотелось противиться Такеру. А командир, не переставая ласкать губы девушки, бросил быстрый косой взгляд на закрепленную возле потолка камеру. И под его взглядом камера пришла в движение, попытавшись отвернуться от милующейся пары. Но, увы, у камеры был ограничен угол поворота, и компьютер станции, а вместе с ним и Лучезар Горский, хотел он того или нет, мог фиксировать все происходящее в этот момент в медицинском отсеке. Быстро распалившись, Такер потянулся рукой к Лизиной груди, с силой сжал ее в пригоршню, и это излишне грубое движение мигом отрезвило Лизу. Ойкнув от боли, она отстранилась, смущенно поглядывая на командира из-под полуопущенных ресниц и облизывая губы, которые он только что ласкал. «Неважно, выглядишь». Она непроизвольно поправила растрепавшиеся волосы. «Тебе нужно было поспать». Досадливо хмыкнув, Такер поднялся на ноги. «Некогда мне спать. Вылезай из своего хрустального гроба, спящая красавица. Ты пропустила много важного». После всех злоключений Лизина коса в конец растрепалась, и ей пришлось распустить волосы, чтобы привести себя в порядок. В таком виде она и вышла из медотсека и была тут же встречена восхищенным взглядом Кира Мысина. Юноша быстро спохватился и отвел глаза, и залился густым румянцем до самых ушей. Лиза чуть улыбнулась, видя его реакцию. Все-таки мужское восхищение — это всегда приятно, даже если просто от коллеги по работе, даже в экстремальной ситуации. Кир имел приятную внешность, но при этом был настолько стеснительным, что подруги у него не было. Лиза не раз ловила на себе его взгляды, но на большее юноша никогда не отваживался, прекрасно зная, кому принадлежало сердце Лизаветы. Он потому и носил свои бутафорские очки, пряча смущение за их стеклами. Оглядевшись в поисках отражающей поверхности, чтобы причесаться, Лиза нахмурилась, не досчитавшись одного из членов экипажа. «А где мистер Конвей?» Она бросила вопросительный взгляд на Такера. «Поинтересуйся у Штерн». Командир проговорил холодным деловым тоном и склонился к плечу Мысина, наблюдая, как тот колдует над перегоревшей консолью. «Берта?» Чувствуя висевшее в воздухе напряжение, Лиза обратилась к инженеру. «Что случилось? Где Конвей?» А на то и лица не было. Она тщетно старалась, чтобы голос прозвучал так же по-деловому, как у Такера, но получилось не очень убедительно. Ушел на станцию по вызову командира. Вот только я его не вызывал. Такер проворчал, не оборачиваясь. Берта принялась оправдываться с самым несчастным видом. «Да я тоже удивилась, зачем вам понадобился Ли Конвей. Но он говорил так убедительно. Я ни на миг не засомневалась». «Ладно». Все так же не оборачиваясь, командир поднял руку, прерывая поток ее словоизлияний. «Я уже понял, что в космофлоте для этой операции набрали компанию кисейных барышень. Но об этом я буду говорить с руководством отдельно. Потом, когда все это закончится. А на данный момент единственный, кто мог быть мне полезен, очень глупо погиб». «Вы имеете в виду мистера Смита? Или доктора Горского?» Оторвавшись от работы, Мысин покосился на командира. «Лучезар жив!» Лиза едва не задохнулась от возмущения. «Несомненно». Такер скривился, точно ему пришлось жевать лимон целиком. «Он даже соизволил выйти со мной на связь и сообщил, что тебе требуется помощь, но с тех пор упорно отмалчивается. Хорошо, что нам известно его местоположение. Оно ведь не менялось, Мысин?» «По моим данным, нет, командир». Программер бросил быстрый взгляд на большой экран и тут же вернулся к починке консоли. «Доктор Горский по-прежнему находится в медицинском отсеке станции. Собственно, там он и был с самого нашего прилета. А мы можем узнать о нахождении мистера Конвея? Возможно, ему тоже требуется помощь». Лиза все никак не могла поверить, что этот тщедушный, до полуобморока боящийся космоса человечек рискнула отправиться в одиночку на аварийную станцию. «В том-то и дело, что нет». Кир покосился на Лизу и снова покраснел. «Я не фиксирую сигналы его браслета. Такое ощущение, что он погиб». «Или намеренно деактивировал браслет». Такер скрипнул зубами и посмотрел на Лизу из-под лобья странным, виноватым взглядом. Но стоило Лизе заметить этот взгляд и вопросительно поднять брови, как лицо Такера приняло непроницаемое выражение. Она поджала губы, решив не углубляться в размышления на эту тему. Проблемы без того было предостаточно. Машинально Лиза провела ладонями по бокам, словно ища что-то в отсутствующих карманах. «Командир Такер, а где мой штурмовой комплект?» Девушка спросила это настолько спокойно, безразличным тоном, насколько вообще была способна. «В деактиваторе. В нем вся система воздухообмена пропиталась гарью. Нужно прочистить фильтры и больше не бегать по пожарищу с открытым забралом». Такер по-доброму усмехнулся, но Лиза не оценила его шутки. «А зачем он тебе?» Командир сразу же стал серьезен. Девушка закусила губу. Инфокар, который дал ей Лучезар, остался в поясном креплении скафандра, но Такеру узнать об этом было совершенно не обязательно. Потому она соврала, не моргнув глазом. «Он мне потребуется, когда мы снова пойдем на станцию». «Неужели?» Командир состроил кривую гримасу. «С чего ты решила, что ты опять пойдешь на станцию? Мне хватило двух раз вытаскивать тебя из опасной зоны. На третьем твое везение может закончиться». «Ну а что же мы тогда будем делать?» Лиза всерьез растерялась. «Просто сидеть тут и ждать, пока последний реактор не взорвётся?» Кир отложил консоль, которую все никак не мог починить, и повернулся к Лизавете. «Не хотелось бы дожидаться этого момента. И мне не хотелось бы». Такер хмурился, пытаясь придумать выход из ситуации. «Но реактор рано или поздно будет взорван. С этим ничего не поделать. Однако я думаю, что броня нашего корабля должна выдержать этот взрыв. А когда станции с ее оплоумевшими компьютерными мозгами наступит конец, мы сможем вернуть контроль над двигателями и убраться подальше отсюда». «Но как же доктор Горский?» Лиза посмотрела на Такера прямо и спокойно. И командир отвернулся, не выдержав укора в ее глазах. «И мистер Конвей?» Кир поддакнул, но быстро стушевался под холодным взглядом Такера. «Если захотят жить, выйдут с нами на связь». Командир проговорил глухо. «И вернуться на корабль». «Но что, если они не могут вернуться? Майк...» Лиза решила использовать женское обаяние в качестве последнего аргумента. «Мы не можем оставить на аварийной станции двоих людей. Мы же спасательная экспедиция. Мы затем сюда и прилетели, чтобы помочь хоть кому-то. А пока что мы только теряем здесь людей». Ли Конвей — наблюдатель со стороны подрядчика. Кир продолжал поддакивать Лизе. Вряд ли в совете директоров обрадуются его гибели. А значит, выговор с записью в личное дело гарантирован. «На кой черт он вообще полез на станцию?» Такер прорычал с досадой, понимая, что остался в меньшинстве. Лиза решительно тряхнула гривой русых волос. «Значит так, мальчики. Вы как хотите, а я иду выполнять нашу миссию и спасать людей со станции. Хоть кого-то, кто еще жив». «Я здесь главный», — Такер проговорил с расстановкой, делая паузу после каждого слова. «И ты будешь выполнять мои приказы, девочка. Все вы будете их выполнять, иначе выговор с записью я вам точно обеспечу. В лучшем случае. За неисполнение прямого приказа командования можно вылететь из космофлота, как кусок из рогатки». Конфликт набирал обороты. Лизавета собралась было что-то возразить Такеру, но в этот момент вспыхнула сирена аварийного оповещения. «Что там еще, Мысин?» Такер спросил, стараясь перекрыть противный писк зумера. «Похоже, что соблюдение субординации не единственная наша проблема, командир». Программер все больше бледнел, изучая показания датчиков. «На станцию движется большое облако космического мусора».